Глава вторая. Сокровища. Осень 2038 года была жаркой. Как утверждали ученые, из-за глобального изменения климата, которое, в свою очередь, происходит то ли из-за вредных выбросов в атмосферу, то ли из-за того, что к Земле медленно приближается второе Солнце, называемое Черным. Говорят, что наша планета изначально формировалась в двусолярной системе. Когда-то второе Солнце, преодолев гравитацию, ушло из Солнечной системы, но периодически возвращается, проходя краем по ее границе. Именно из-за сближения с этим почти погасшим светилом на Земле происходили все глобальные катастрофы, сопровождающиеся массовыми вымираниями. Так будет и теперь. При сближении с ним все живое на нашей планете погибнет от парникового эффекта. Правда, это будет в далеком будущем. По визору диктор монотонно рассказывал о грандиозном проекте по спасению человечества от надвигающейся экологической катастрофы, предложенном миру Томом Смитом, американским астрофизиком. Про огромные космические корабли-дома, вмещающие до 500 пассажиров, которые уже выведены на орбиту Марса. О корабле-разведчике, который должен направиться к Красной планете для исследования таинственных пустот на глубине 3-6 километров, обнаруженных 10 лет назад. Ученые предполагают, что они искусственного происхождения, и их необходимо исследовать на предмет наличия внеземной жизни и для возможности создания в них подземной, вернее, подмарсной базы, куда потом прибудут люди с кораблей и домов и организуют постоянное поселение. Это будет началом колонизации Марса. 6 лет назад, когда Том Смит предложил все это, находилось много скептиков, но теперь корабли-дома уже готовы для приема первых жителей, а впоследствии колонистов. Я приглушил звук и сосредоточился на работе по написанию научной статьи. На дисплее монитора старенького ноутбука, считывающего произнесенные мной вслух слова, появлялись все новые и новые строчки. Комнатный кондиционер не справлялся. Его тихое гудение и духота действовали мне на нервы. И тут компьютер, то ли от духоты, то ли от моего раздражения, стал издавать какие-то пищащие звуки. Я взглянул на часы дисплея. 20:47. Пора прогуляться и заскочить в кафе, пронеслась мысль в моей голове. Я собрался отключить компьютер, но сделать это у меня не получилось. Нет, не из-за поломки. Прилетело сообщение по электронной почте от кого-то под ником Лия. Пришлось задержаться и прочитать это послание. Здравствуй, Эрл. Я давно слежу за тобой, и мне нравятся твои научно-исследовательские статьи по этнографии. Ты уверен, что Беловодского царства нет? Это не совсем так, просто у тебя нет ключа к его вратам. Пока нет. Однажды ты откроешь глаза, и твоя жизнь перевернется. Будь готов к испытаниям и встрече со своими снами. Галиматья какая-то. Я уже занес руку над клавишей выхода, но что-то остановило меня. Лия. Лия. «А не та ли эта девочка, про которую писал мой отец?» «Да ладно. Не может быть!» Сердце мое бешено заколотилось. Я быстро ответил, «Можно с вами встретиться?» 5 минут ожидания оказались безрезультативными. Вздохнув и отключив компьютер, я направился к выходной двери, спустился по лестнице и вышел на улицу. Мой путь лежал в ночное кафе. Ночное кафе с баром находилось через несколько кварталов на первом этаже старинного дома. Там каждую ночь за чашечкой кофе, а то и чего-нибудь покрепче, собирались такие же, как я, полуночники. Особенностью этого заведения было то, что в зале с баром было разрешено курить, а я дымил лет с 20 и никак не мог бросить эту пагубную привычку. Посмотрев по сторонам, я перешел дорогу. Собирался в кафе один и тот же контингент. Люди приходили сюда отдыхать, поговорить о чем-нибудь приятном, поделиться друг с другом разными интересными историями и, как правило, засиживались до раннего утра, после чего расходились кто куда. Казалось, что они вообще никогда не спят. «Эй, баран, смотри на дорогу!» — крикнул, высунувшись из открытого окна, пролетевшего как ракета и чуть не сбившего меня с ног импортного автомобиля, какой-то парень с ярко окрашенными в белый цвет волосами. Ответить на грубость я не мог. Машина уже отъехала достаточно далеко и остановилась у тротуара метрах в 100 от меня. Вслед ей лишь скакала по асфальту пустая жестяная банка из-под пива, очевидно брошенная тем, белобрысым. Хотя он был прав. Я действительно задумался и не заметил, что иду по проезжей части. Недалеко от входа в кафе припарковался черный Мерседес Майбах премиального класса. Хозяина не было видно, но у дверей кафе стояли столбом два бугая в дорогих костюмах и, несмотря на то, что уже вечер, в затемненных очках. Подойдя к дверям, я остановился, затем сделал шаг вперед. Бугаи заградили мне дорогу. «В чем дело?» – возмутился я, подумав про себя, что их хозяин может делать в этом совсем не отличающемся дороговизной и шикарностью интерьера кафе. А что он там, не было никаких сомнений. Они смерили меня взглядом, о чем можно было догадаться по тому, как они качнули головами. «Проходите», — ответил басом один из бугаев. Я сделал еще шаг, и прежде чем успел толкнуть дверь, один из них выставил вперед руку, на которую я наткнулся грудью. «Руки убери», — возмущенно потребовал я. «Прошу прощения», — извинился второй. «Вынужденная мера безопасности». И быстро ощупал меня с ног до головы. «Чист», — заключил он, выпрямившись. Первый убрал руку. «Проходите», — тем же басом, совершенным отсутствием мимики на лице, сказал он. Толкнув дверь, я вошел внутрь кафе, решив не обострять ситуацию. Бугаи делали свою работу. Намного интереснее было то, кого они охраняют. В полумраке приглушенно играла музыка, людей было мало. Я прошел к свободному столику, за которым обычно сижу, и, отодвинув стул, сел. Оглядевшись по сторонам, когда мои глаза полностью привыкли к слабому освещению, я увидел несколько знакомых лиц. Люди кивали мне в знак приветствия головами, и я, улыбаясь, поприветствовал их тем же. Но тут меня заинтересовал седобородый старик, одетый в серый балахон, который ему был явно велик. Он сидел прямо у входа в кафе за столиком на одну персону, не двигаясь, и смотрел в одну точку выцветшими глазами. Его стариковские руки покоились на столе. Я заметил, что он ничего не пьет и не ест. Тогда мне показалось, что он слепой. Судя по его внешности, он точно не мог быть владельцем шикарного авто премиального класса. В моей голове промелькнула мысль о том, что он чем-то смахивает на старика Ефимия, о котором писал мой отец. «Да нет, бред!» Я мотнул головой. Подошел официант, которого завсегдатаи кафе звали просто Саныч. «Что будете заказывать?» Улыбаясь, произнес он, заставив меня отвлечься от созерцания Седобородова. «Как всегда, Саныч», — ответил я и вновь перевел взгляд на столик, где сидел старик. Но его уже там не было. Входная дверь звякнула колокольчиком, старик скрылся за ней. «Шустрый дед», — пронеслось у меня в голове. Я пожал плечами и тут же забыл про него. Через несколько минут на столе передо мной стояла чашка горячего черного кофе и пепельница. Я сделал маленький глоток душистого напитка, достал сигареты и закурил. Скоро должны прийти Андрей и Донатас, мои давние друзья, и мы, как всегда, будем болтать о всякой чепухе. Я еще раз осмотрелся по сторонам. Где же сидит этот таинственный и богатенький посетитель? Обернувшись, я заметил человека, сидящего за столиком в конце зала, в углу. Он неотрывно смотрел на меня. И от его взгляда мне стало как-то не по себе, хотя в полумраке глаз его не было видно, только лишь две черные глазницы, как две черные дыры, зияли пустотой. Но я чувствовал, что он смотрит именно на меня. Я постарался не отводить взгляда и, улыбнувшись, кивнул головой в знак приветствия. Человек никак не отреагировал. «Саныч!» — крикнул я. «Подойди на секунду!» «Слушаю вас!» — словно из ниоткуда вдруг появился официант. «Что-то еще желаете?» «Скажи, Саныч, кто это?» Я кивнул в направлении незнакомца. «Не могу знать», — отчеканил официант. «Этот клиент здесь никогда не появлялся. Он пришел за несколько минут до вас, ничего не заказывал, просто сел за тот столик и с того времени так и находится там». «Прошу тебя, Саныч, пригласи его ко мне. Если он согласится, принеси еще одну чашечку кофе. Не часто у нас бывают новые люди?» «Слушаюсь», — засуетился официант и направился в сторону незнакомца. Пока Саныч шел по залу, лавируя между столиками, я еще раз посмотрел в сторону этого странного человека. Одет он был по осени, но, по-моему, с явным перебором. Хотя на улице стояла жара, на голове его возвышалась широкополая шляпа, которую он не удосужился снять. Впрочем, как и черный плащ с поднятым вверх воротником и застегнутый на все пуговицы. Он был похож на секретного агента из старых фильмов. Наконец, Саныч подошел к нему и, наклонившись к его уху, передал мою просьбу. Человек кивнул, медленно встал и направился в мою сторону. Подойдя к моему столику, он молча сел. Я, наконец, смог рассмотреть его лицо. Человек, сидящий напротив меня, был стар. Морщины испещряли его треугольное, осунувшееся лицо. Нос тонкий, кривой, с горбинкой посередине. Губы узкие, сомкнутые, со скошенным вниз левым углом, который подергивался. Волос из-под шляпы видно не было. Скорее всего, этот старик был лыс. Но самыми выразительными в его облике были глаза. Маленькие, не мигающие, излучающие ненависть и злобу. Старик молчал. Пауза затянулась. В это время подошел Саныч с чашкой заказанного мной кофе, поставил ее на стол перед незнакомцем, поинтересовавшись, будет ли он что-нибудь заказывать. «Нет», — наконец, нарушив молчание, скрипучим голосом резко ответил старик. «И прошу нас не беспокоить и никого не подсаживать к нам за столик. Даже если на этом будут настаивать его...» Он кивнул головой в мою сторону. «Друзья». Официант посмотрел на меня вопросительно. «Да, Саныч, пожалуйста». Вдруг услышал я свой голос, хотя все во мне закипело от возмущения таким наглым поведением этого старикашки. «Видимо, предстоит интересный разговорчик», — подумал я. Когда официант достаточно удалился, старик, кашлянув в кулак, уставился на меня из-под лобья своими маленькими злыми глазками и тихо произнес. «Я пришел сюда за ответом, мэру. Советую тебе не делать глупостей и резких движений, а то мои телохранители свернут тебе шею или просто пристрелят». От неожиданности я даже поперхнулся, так как делал в это время очередной глоток кофе. Краем глаза я заметил, что один из его бугаев сел через столик от нас и пристально смотрит на меня. Пиджак его был расстегнут, и я явно увидел висящую у него под мышкой кобуру пистолета. «Извините», — произнес я не совсем уместную после услышанного мной фразу. Видимо, заметив мой изумленно растерянный взгляд, старик добавил. «У тебя есть шанс остаться невредимым, Эрл. Ты должен вернуть мне мое сокровище. А я заплачу тебе за это неплохие деньги». «Какое сокровище? Какие деньги? И вообще, кто вы такой?» Я попытался взять себя в руки и инстинктивно начал подниматься. «Сядь!» — резко бросил старик. «Кто я такой?» — уже спокойно произнес он, дождавшись, пока я усядусь. «Кто я такой, не имеет для тебя никакого значения. Важно лишь одно. Ты должен вернуть его мне. И сейчас ты дашь мне слово, что именно так и сделаешь. В противном случае ты умрешь прямо здесь, в этом задрипанном кафе, за этим загаженным мухами столом». Замолчав на секунду, он продолжил. «Ну так что?» «Бред какой-то», — вымолвил я еле слышно. Голос мой охрип, во рту пересохло. «Я не пойму, о чем идет речь, но если вы говорите о каком-то сокровище...» «Это минерал, или как вы там его называете? Ты знаменитый геолог, тебе лучше знать». «Минералог», — поправил я. «Мне все равно», — старик скривил губы в усмешке. «Тут какая-то ошибка», — с облегчением произнес я, подумав, что этот старик со злыми хищными глазками меня с кем-то перепутал. «Я не занимаюсь коллекционированием минералов, драгоценных камней, антиквариата и тому подобное. Мне просто нечего возвращать. И потом, как я могу вам что-то возвратить, если ничего у вас не брал? Я же впервые вас вижу». «Ты, наверное, принимаешь меня за ненормального, съехавшего с катушек старика», — зло прошипел дед. «Но ты действительно не знаешь и не понимаешь, о чем идет речь. У тебя действительно нет сокровища». «Пока нет. Я дам тебе его сам. Прямо здесь и сейчас. Ты должен осмотреть его и дать мне экспертную оценку, определив, что это такое. Затем ты вернешь его мне и забудешь о том, что я видел. Твое молчание будет стоить тебе богатства». «Вот оно в чем дело», — выдохнул я. «Но почему бы вам просто не прийти ко мне в лабораторию? Без соответствующей аппаратуры будет трудно. Заткнись, Эрл! Грубо прервал меня старик. Ты не в том положении, чтобы предлагать и советовать, раздраженно добавил он, кашлянув в кулак. Старик осторожно вытащил из кармана плаща складную лупу, резную, размером с детскую ладонь, шкатулку, чем-то похожую на футляр для очков, и положил их передо мной. Из другого кармана достал пластиковую банковскую карту и небрежно бросил на стол рядом со шкатулкой. «После того, как посмотришь на это», — он указал корявым пальцем на шкатулку, — «сразу вернешь его мне, и карта твоя. Код написан на ней. Но прежде ты должен дать слово, что забудешь о том, что видел. И помни, я достану тебя из-под земли, если хоть одно слово кому-нибудь». Дело принимало какой-то мистический оборот. Но, в конце концов, чем я рискую, если соглашусь на предложение старика и избавлюсь, наконец, от этого сумасшедшего? Ничем. Судя по его рассказу, то, что лежит в этой шкатулке, ему очень дорого, раз он называет это сокровищем, подумал я тогда. «Хорошо», — сказал я. «Даю слово, что, увидев это, пока не понимаю, что...» Я посмотрел на шкатулку. «Сделаю все так, как вы хотите». «Даю слово, что все, что я увижу, останется тайной». «Я знал, что разговариваю с умным человеком», — удовлетворенно выдохнул старик и откинулся на спинку стула. «Не будем тянуть время. Даю тебе 5 минут». Старик подтолкнул шкатулку ко мне поближе. Я взял ее в руки. На первый взгляд это была старинная вещь, вырезанная из слоновой кости и красного дерева. Щелкнув миниатюрным замком, я открыл ее. То, что я увидел, привело меня в замешательство. Внутри шкатулки было пусто. Я вопросительно посмотрел на старика. «Но здесь ничего нет», — неуверенно произнес я. «Не тяни время. Если ты ничего не видишь, это не значит, что там ничего нет», — процедил старик сквозь зубы. Я запустил пальцы в шкатулку, и, к моему удивлению, они наткнулись на что-то твердое и ребристое. Старик пристально наблюдал за каждым моим движением, напрягшись, как натянутая струна. Поддев это пальцем, я осторожно вытащил его из шкатулки и положил себе на ладонь. Размер его был примерно со средней величины грецкий орех. В тусклом свете ламп начали слабо проявляться очертания предмета, в конце концов слившиеся в единый призрачный образ. Я посмотрел на него через лупу. Без сомнения, на моей ладони лежало что-то очень похожее на алмаз, которого коснулась рука искусного ювелира. Причем алмаз чистой воды. Я стал рассматривать его пристальней, что стоило мне огромного труда, так как пришлось сильно напрягать зрение. Такой огранки сейчас не используют. В ювелирном деле применяют чаще 2 ее вида – бриллиантовую с треугольными и клиновидными гранями и изумрудную с прямоугольными, расположенными ступенями гранями. Здесь же минерал был огранен в форме эктайдера. Такую технику огранки применяли древнеиндийские ювелиры. Но самое главное было то, что он был прозрачен, можно сказать, невидим. Это, без сомнения, означало, что он практически полностью пропускал сквозь себя свет. Доказательством тому служило практическое отсутствие тени от этого минерала. Я перевел взгляд на старика. Правая его рука теребила край шляпы и при этом сильно тряслась. Не скрою, в тот момент мне захотелось оказаться в своей лаборатории, чтобы досконально разобраться в структуре этого невозможного чуда. Чтобы этот старик провалился сквозь землю вместе со своей его мистикой, а сокровище, как он его называет, осталось бы у меня навсегда. Ведь то, что я держал в руках, несомненно, представляло огромный интерес для науки. Но я отбросил эти мысли в сторону. «Спасибо», — переборов себя, сказал я, кладя камень обратно в шкатулку, заметив при этом, что это стоит мне определенных усилий. Я поймал себя на мысли, что не хочу отдавать его старику. «Спасибо, что дали возможность прикоснуться к чуду». «Я жду», — резко бросил старик, мгновенно засунув шкатулку обратно в карман. «Много я сказать не могу. Предположу, что это минерал, и он является ничем иным, как алмазом чистой воды, к которому была применена древнейшая технология огранки. Минерал подвергается шлифовке, чтобы улучшить в нем игру света, но в данном случае, так как алмаз практически невидим, а гранка явно применялась не для получения блеска и игры, а для того, чтобы он был хоть сколько-нибудь различим на свету. Значит, сам минерал просто неразличим человеческим глазом, по крайней мере. Проще говоря, он был огранен, чтобы не потерялся. В природе таких минералов не встречается, или мы просто о них ничего пока не знаем. То есть, однозначно сказать, что это алмаз, нельзя? Прошептал старик. Такого беглого осмотра недостаточно для верного заключения. На природный минерал это не совсем похоже. Божественный! Еле слышно прошептал старик и громко добавил. «Ты сильный человек, Эрл Зимин. Ты оказал мне неоценимую услугу, я знал. Я знал это! Теперь он будет моим до конца. И когда уйду я, тогда вместе со мной уйдет и он!» С этими словами старик медленно поднялся. «Карточка твоя!» Он кивнул на пластиковый прямоугольник, лежащий на столе. «Там достаточно денег, чтобы ты молчал, как рыба!» Уже удаляясь в сторону выхода, бросил он через плечо. Охранник вышел за ним следом. Когда дверь за ними закрылась, я еще не пришел в себя и сидел в легком оцепенении. Может быть, я сплю? Я даже ущипнул себя. Нет, я не сплю. Расскажешь, кому не поверят, да еще и подумают, что свихнулся. Но призрак, назову минерал так, я держал его в руках. Невероятно. Вдруг с улицы раздались крики, затем стрельба, выведя меня из состояния прострации. Несколько автоматных очередей, затем глухой удар, скрежет металла о металл, затем одиночные выстрелы, длинная автоматная очередь, и все стихло. Вдали послышался вой сирен. Я вскочил, засунул карточку в карман пиджака и как сумасшедший кинулся к выходу. Саныч, что-то крича, попытался преградить мне дорогу, но я словно не видел его и как цунами смел его со своего пути. Выбежав из кафе, я увидел метрах в 50 тот самый Мерседес Майбах, врезавшийся в фонарный столб. Я рванул в его сторону, совершенно забыв о безопасности. На бегу я заметил быстро удаляющийся от лимузина иномарку неизвестной мне модели. Я разбирался в машинах, но это было мне неизвестно. Скорее, китайская. С другой стороны, я ранее видел ее. Ну, конечно. Перед глазами всплыло ухмыляющееся лицо белобрысого парня, любителя баночного пива. С противоположного конца дороги уже неслись в мою сторону две патрульные машины. Подбежав к дымящемуся, насквозь прошитому пулями Мерседесу, я увидел на дороге тело одного из бугаев-охранников. Он лежал, раскинув в стороны руки, голова его была в луже темной крови, а из левого глаза торчал осколок черного стекла от очков. Это был водитель. Тело второго лежало у открытой дверцы. Скорее всего, оно просто вывалилось из нее. Грудь его была прошита автоматной очередью, рука сжимала пистолет. По всей видимости, он пытался отстреливаться, закрывая собой хозяина, сидевшего в машине. Приоткрыв дверь, я увидел внутри салона того, кого хотел увидеть больше всего. Старик был еще жив. Глаза его были широко раскрыты, он что-то пытался сказать, шевеля губами, но из его рта и простреленной трахеи выходили только булькающие звуки и кровавые пузыри. Я пригнулся, чтобы пролезть в салон на пассажирские места, и в этот момент раздался выстрел. Жгучая боль обожгла мое плечо, и меня откинуло назад. Рука старика, сжимавшая пистолет, бессильно опустилась. Оружие вывалилось из ладони. Зажимая рану в плече, я все же протиснулся в салон, ругая себя за столь опрометчивый поступок и неосторожность. Старик с трудом поднял руку и вцепился худой костлявой пятерней мне в окровавленное плечо, заставив меня вскрикнуть. «Они хотели забрать!» Он громко сглотнул кровавую слюну. «Эрл, я ошибся. Судьбу не... сокровище... тебе... проклятие!» Прохрипел он еле слышно. Глаза его закрылись, и рука, секунду назад сжимавшая мое плечо, безвольно упала. Я осмотрелся. Раскрытая шкатулка валялась на полу возле сиденья, на котором несколько минут назад сидел старик, видимо, держа ее в руках. Подняв ее, я запустил внутрь пальцы. Камня призрака не было. «Черт!» — выругался я. Мой взгляд блуждал по салону с дорогой обшивкой. «Где же, где?» Неужели они все-таки забрали? В этот момент старик захрипел, широко раскрыв глаза, которые начали вылезать из орбит. Он задыхался, смотря на меня безумным взглядом и протягивая в мою сторону руку с зажатым окровавленным кулаком. Последний хрипло-булькающий вздох, и рука его упала на пол. Широко открытые глаза с огромными зрачками безжизненно уставились в потолок. Старик был мертв. Я разжал его пальцы, весь дрожа от волнения. Через секунду камень-призрак оказался в моей ладони. Быстро обтерев его от крови носовым платком, я положил его в шкатулку, закрыл ее и засунул во внутренний карман пиджака. Держась за плечо, я кое-как вылез из салона. В это время подъехала, оглушая сиреной, первая полицейская машина. «Стоять!» — прокричал один из выскочивших из машины полицейских. «Не двигаться!» Он резко схватил мою поврежденную руку, вывернул ее за спину, вновь заставив взвыть меня от боли, и подсечкой сбил меня с ног. После чего в мой затылок уперлась холодная дуло автомата. Его напарник тем временем осматривал разбитый лимузин. «Я ничего не сделал», — простонал я. «Только хотел посмотреть, может, кому-то понадобится помощь. Я только...» «Молчи, сука!» — резко оборвал полицейский, сильно надавив коленом мне на спину. «Разберемся!» «Коля!» — крикнул он своему напарнику. «Что там у тебя?» «Два трупа, Кэп!» — раздалось в ответ. «У всех оружие!» «Не дрыгайся, гаденыш!» — раздался надо мной голос, как теперь я знал офицера полиции. При этом он умудрялся методично обшаривать мне карманы. «Я просто хотел...» «Разберемся, брат милосердия!» Капитан, наконец, слез с моей спины, но ствол автомата был направлен точно мне в голову. «Вставай! Медленно!» «У этого оружия нет, Колян!» — крикнул он в сторону своего напарника. «Ну-ка, руки на капот, ноги в сторону, быстро!» Я подчинился. Этим ребятам сопротивляться даже словесно себе дороже. Руки капитана еще раз прошлись по моей одежде. «Что за вечер?» — подумал я. «Второй раз обыскивают. Боже, ведь он сейчас найдет...» «Что это?» — капитан держал в руках шкатулку. «Это моя шкатулка», — смущенно ответил я, надеясь, что он не будет ее открывать. В глазах у меня стало двоиться, голова кружилась, я чувствовал, что слабею с каждой секундой. «В ней мои очки», — неожиданно для себя соврал я. «Очки?» — спросил он. «В шкатулке?» «Да, это старинная вещь», — хриплым голосом утвердительно ответил я. «Очки!» Ухмыльнулся полицейский, положив шкатулку на багажник лимузина рядом с изъятыми у меня им же ранее ключами, электронным паспортом, телефоном и портмоне. В этот момент ноги мои подкосились, и, пошатнувшись, я стал медленно оседать вниз. «Колян!» — крикнул он напарнику, который в это время что-то неразборчиво говорил по рации. «Глянь его плечо, там кровь! Бинты жгут в аптечке возьми! Скорой нет что-то!» Засунув рацию в нагрудный карман, полицейский в звании сержанта быстро подошел ко мне, защелкнул наручники у меня на запястьях. В это время я уже сидел на асфальте, привалившись спиной к колесу лимузина. Меня тошнило. «Кэп!» — обратился он к напарнику. «Оперативники уже на подъезде и скорая. Они им займутся». Он все же затянул жгут выше раны на плече, что заставило меня вскрикнуть от боли. «Не дрейфь, до свадьбы заживет», — бросил сержант, видимо, знающий толк в медицине. «Я ведь тебя узнал. Ты недавно по ящику выступал, о путешествии на Алтай рассказывал, в путеводителе странника. Я эту программу всегда смотрю, если только не на службе». «Слушай, как тебя там? Эрл Андреевич Зимнин?» «Язык можно сломать». Капитан держал в руках мой электронный паспорт. «Как тут все происходило? Кто стрелял? Откуда? Видел?» «Да не особо», — я мотнул головой. «Когда стрельба стихла, я выбежал из этого». Я кивнул в сторону кафе. «Заведение! Метрах в 150 отсюда. На другой стороне улицы была припаркована машина, кажется, китайская, белого цвета. Когда я шел в кафе, видел ее. Она чуть не сбила меня с ног. За рулем сидел белобрысый парень, по всей видимости, пьяный, так как выбросил из окна пустую пивную банку. Так вот, когда я вышел из кафе, эта машина резко рванула с места и исчезла за тем поворотом». Я указал неповрежденной рукой в сторону Садового кольца. «Номера случайно не запомнил?» «Нет». «Сколько времени прошло от начала стрельбы до того, как ты выбежал из кафе?» — допытывался капитан. Думаю, что с полминуты продолжалась стрельба, а потом, как она стихла, из кафе выбежал я. Меня задержал официант. «А зачем ты побежал?» — поинтересовался как бы между прочим капитан. «Не знаю», — пожав плечами, ответил я. «Я не понимал, что делал. Впрочем, все побежали к окнам. Я подумал, что кому-то нужна помощь. Чё глазеть-то?» «Хорошо. А где тебя зацепило, если, выбежав, ты уже не слышал стрельбы?» «Я еще раз повторю, я не совсем понимал, что делал. Возможно, я просто не слышал выстрела, когда бежал. То, что я увидел, согласитесь, любого вергнет в шок». «Ага, не слышал он», — капитан ухмыльнулся. «Временно оглох, да?» Сержант тем временем закрепил жгут и произнес. «Кэп, я знаю его. Это известный ученый». «Да», — протянул капитан. «Ученый, значит. Все здесь как-то странно. Люди прячутся, когда рядом разборка. Этот же...» Капитан посмотрел в мою сторону. «Напротив, зачем ты вписался в нее? Как-то неправдоподобно все. Мутно». Со стороны Садового кольца, завывая сиреной, появился черный джип с синим маячком на крыше. За ним следовало еще несколько специальных машин и карета скорой помощи. Из кафе, как мне показалось, вышли все посетители и обслуживающий персонал. Они расположились на почтительном расстоянии и с любопытством наблюдали за происходящим. Саныч что-то кричал, но слова его утонули в вое сирен. Из остановившегося рядом джипа вышли несколько человек и направились в нашу сторону. Медики с каталкой наготове расположились у своей машины в ожидании команды для оказания помощи. Оперативники подошли к капитану. Перекинувшись с ним парой слов, один махнул рукой врачам. «Как вы себя чувствуете?» — наклонившись ко мне, спросил один из оперов. «Ничего, нормально. Спасибо сержанту. Сейчас вас отвезут в больницу и окажут необходимую помощь. Капитан, отдайте ему вещи». «Но...» «Ничего, под мою ответственность». Капитан нехотя взял шкатулку, мой паспорт, ключи, бумажник и передал их мне. «Одну секунду», — вдруг сказал оперативник, увидев, что я никак не могу засунуть все это в карман одной рукой. «А это что?» Он мертвой хваткой вцепился в шкатулку. Я разжал пальцы. Поднеся шкатулку поближе к глазам, опер заключил. «Интересная вещица, старинная. Подождите-ка». Он направился в сторону джипа, взяв шкатулку с собой. Вскоре он вернулся. «Что это, Эрл Андреевич? Откуда у вас эта вещь?» Он потряс шкатулкой перед моими глазами. «Вот и я говорю», — вставил капитан. «Уж больно похожа она на...» «Эту вещь я за бесценок купил на одном из вещевых рынков в позапрошлом году», — сходу придумав, произнес я. «Приспособил ее под футляр для очков. Вещь действительно старинная, что меня тогда очень удивило. Наверное, 15-16 век». «Эта вещь», — опер бросил взгляд на шкатулку, а затем на меня, — «господин Зимнин», вдруг перейдя с дружеского на официальный тон. «Эта шкатулка проходит по картотеке похищенных вещей. Была украдена из Петербургского Эрмитажа примерно 2 года назад. Шума было. А вы не в курсе, да?» Я пожал плечами. Опер повертел шкатулку в руках и, найдя замочек, открыл ее. Затем перевернул вниз дном и тряхнул несколько раз. Призрачный камень глухо упал на асфальт и, на счастье, подкатился к моей руке, приткнувшись к пальцам. Опер продолжал трясти шкатулку, явно не заметив ничего. Тоже можно было сказать и о капитане. Он даже глазом не повел. Видя безрезультативность попыток что-либо вытрясти из шкатулки, опер закрыл ее и передал одному из своих помощников. «Эту шкатулку, — заключил он, — мы конфискуем до выяснения. А к вам, дорогой мой друг, вопросов будет значительно больше, если она вдруг окажется той, похищенной». «Понимаю», — согласился я, незаметно накрыв ладонью лежавшее возле нее сокровище убиенного богача. «Забирайте ее, конечно». «Разрешил он», — бросил опер. «Капитан, пригласите понятых и найдите свидетелей». Он кивнул в сторону толпящихся за ленточной оградой людей. Когда процедура составления протокола закончилась, опер дал разрешение врачам увести меня в больницу. «Петрович», — обратился он к одному из своих сотрудников, копошащихся, как муравьи, вокруг Мерседеса Майбаха. «Поедешь с ним, заодно расспросишь ученого». «Слушаюсь», — козырнул тот. Меня осторожно переложили на носилки и погрузили в машину скорой помощи. В это время я незаметно положил призрачный камень в карман брюк. Никто не видел этого, да и, как я уже понял, не мог видеть. Машина скорой помощи медленно двинулась с места. Я лежал на носилках с закрытыми глазами и пытался осмыслить все случившееся со мной. Это странное послание по электронной почте, сокровище старика, дневник отца. Моя спокойная, размеренная жизнь этим вечером закончилась, и, как мне теперь казалось, не случайно. Меня начало клонить в сон, то ли от потери крови, то ли от лекарства, которое мне ввел врач. Незаметно для себя я отключился.